Если можешь быть добра к другим, будь добра и к себе. Каждый день делай себе добро. Позволь спросить, насколько ты добра к себе? Ни к маме, ни к папе, ни к друзьям, ни к случайному незнакомцу в очереди в кафе, который приуныл, поэтому ты спросила у него, как дела, и искренне хотела выслушать. Насколько ты добра к себе? Не знаешь? Давай проверим. Прямо сейчас запиши 10 вещей, которые тебе нравятся в себе. Давай, напиши прямо тут, на полях книжки. Испугалась? Внутренний голос сказал, а давай лучше швырнем эту книжку в стену? Может, ты подумала, что? 10? Ладно бы 2. Или, мне кажется, у меня невыносимый характер, и я постоянно жалею, что ничего не делала раньше для его исправления. Или тебе не трудно? Ты удивилась? Всего 10? Я могу написать, как люблю свои волосы, свой смех, то, что я всегда забочусь о друзьях, ля-ля-ля, легкотня. Или почувствовала смущение? Я, конечно, понимаю, как важно ответить на такой вопрос, и кое-что в себе действительно люблю, но, по-моему, это упражнение дурацкое и эгоистичное. Кстати, все эти ответы реальные. Их дали мне мои друзья, когда я задала им этот вопрос. Если мой вопрос разозлил тебя и породил мысль «только ненормальные нарциссы любят себя», то тогда тебе очень пригодится данная глава. Будет больно, но когда-то и я находилась на твоем месте, поэтому поверь, вместе мы справимся. Если ответить на мой вопрос для тебя легче легкого, как два пальца об асфальт, я преклоняю пред тобой голову, моя богиня. Ты уже достаточно поработала. И я восхищаюсь твоей способностью видеть в себе хорошее. Тогда данная глава просто тебя повеселит и подскажет, как заботиться о себе еще лучше. Я улыбаюсь незнакомцам. Я придерживаю дверь перед человеком, который идет за мной. Стоит отметить, что я прихожу в ярость, когда другие не делают подобного для меня. Придержи сраную дверь! Я тщательно продумываю, что дарить друзьям. Я вежливая, ну почти. И очень переживаю, когда другие люди со мной невежливы. Когда коллега однажды назвала меня агрессивной, я всерьез психанула. Неужели все втайне меня ненавидят? Неужели я ломаю себе карьеру? Я рыдала в кабинете начальницы, пока та уверяла меня, что я совершенно не агрессивная и что один негативный отзыв еще не конец света. Давайте никогда-никогда не будем называть коллег по работе агрессивными, а? Это ну очень некорректно. Давайте вообще не будем так говорить, окей? Я очень хочу нравиться людям. Вот призналась. Но разве не всем хочется, чтобы их принимали и любили? Когда журнал отказывается печатать мое эссе, я часто думаю, «Да кем ты себя возомнила, решив, что можешь писать?» Они лучше знают, а ты — говно. Когда парень, с которым я встречаюсь 4 раза в неделю, заявляет, что я ему очень нравлюсь, а потом внезапно решает порвать со мной, потому что он до сих пор не влюбился в меня и не уверен, что однажды влюбится. Ай! Первое, что я думаю, не «как странно, что он рассуждает обо мне, ведь мы встречаемся всего месяц». Я и не представляла, что уже можно говорить о любви. У него явно какие-то проблемы. Моя первая мысль — мне опять разбили сердце. Что я сделала не так? Соглашаться с чужой критикой и приумножать ее — невежливо по отношению к себе. Если подруга скажет «Я только что порвала с парнем, я же не стану кричать на нее», «Ну так ты явно что-то не то сделала, раз он обошелся с тобой так плохо», — я скажу «Ну и гондон, к тебе это не имеет никакого отношения». Естественно, это у него проблемы, раз он так поступил. Поэтому считай, что тебе повезло. Давай я угощу тебя дорогими суши. Как только я чувствую, что мое сердце пронзила эмоциональная стрела, я делаю для себя что-то хорошее. Когда в словах начальника я слышу хоть малейший намек на критику, я покупаю яблоко сорта «Хани Крисп», хотя оно стоит на доллар дороже, чем «Фуджи». Потому что, черт побери, я заслуживаю яблоки, которые люблю. Откусывая каждый кусочек, я думаю, Я хорошо делаю свою работу. Когда мое эссе отказываются публиковать, я набираю ванну с пеной и говорю себе: «Хорошо, что они не пожалели времени и ответили отказом, они просто меня проигнорировали». Значит, я действительно стараюсь и двигаюсь в направлении моей мечты. Когда меня презрительно отвергает парень, я покупаю себе дорогие и вкусные суши. Почувствовав боль, я в тот же миг проявляю к себе любовь с мыслями: «Это яблоко для тебя. Эта ванна поможет тебе согреться. Ты ешь эти потрясающие суши, потому что заслужила их». Я так веду себя абсолютно целенаправленно. Найди реальный бальзам от своей эмоциональной боли. Данная практика самая здоровая и полезная. Добавь ее в свою жизнь. Каждый раз, отвечая на боль любовью и заботой, ты учишь тело и разум относиться к себе хорошо. Ты избавляешься от вредной привычки думать: «Меня обидели, так дай-ка я в этом хорошенько изваляюсь и поверю, что чужие слова — чистая правда», потому что она абсолютно бесполезна. Разве она хоть когда-нибудь помогала тебе почувствовать себя лучше или добиться большего? Нет. Тогда пора от нее отказаться. Я тщательно слежу за тем, чтобы делать для себя что-то приятное каждый день. Просто так. Веришь, нет? Иногда я хорошо отношусь к себе безо всякой причины. Но иногда мне бывает очень трудно. Можно считать это глупостью или эгоизмом или капризом. Но когда ты станешь на самом деле намеренно проявлять к себе доброту, результат тебя поразит. Ты почувствуешь себя спокойнее. Ты заметишь, как обиды и неудачи дня, неважно, вызванные внешними или внутренними причинами, гораздо легче от тебя отскакивают. Я требую: составь список хороших вещей, которые ты можешь для себя сделать. Я знаю, проще быть по отношению к себе злой или слишком предвзятой, но здесь тебе придется меня послушать. Если сможешь избавиться от внутренней жестокости, если сможешь сказать себе: «Нахер этот шум, лучше я проведу 20 минут, составляя на Пинтересте подборку про Париж, потому что это классно», то увидишь, как отрицательный отзыв начальника, ссора с парнем или просто злой внутренний голос спокойно растворяется вдали. Нас делает сильнее удовольствие от жизни, наслаждение мелкими деталями дня, а не мысленное самоистязание. Напиши утром, что хорошего ты сделаешь для себя, а потом думай об этом весь день. В конце дня найди время на это. Приятно провести целый день, с нетерпением дожидаясь приятной вещи, которую ты себе подаришь. Ты не можешь контролировать то, как с тобой обращается внешний мир. Но ты можешь и должна решить, как обращаться с собой. Делая для себя одну хорошую вещь каждый день, ты гарантированно будешь ценить как минимум одну часть дня. Я держу список вещей, которые обожаю, на рабочем столе дома, чтобы никогда не задумываться о том, что сделать, когда мне немного обидно. Я делюсь этим списком в надежде, что он подаст тебе кое-какие идеи. Попробуй каждый день делать себе одну хорошую вещь и готовься удивиться, когда через месяц ты снова попробуешь записать 10 вещей, которые тебе в себе нравятся, и окажется, что это проще простого. А я говорила. Мой список физических способов осадить эмоциональных хейтеров. Первое. Принять ванну днем. Отмокнуть при дневном свете. Второе. Написать письмо, открытку или записку с благодарностью. Третье. Воспользоваться перьевой ручкой. Четвертое. Заправить вышеуказанную ручку и почувствовать себя крутым человеком, который способен на такие штуки. Пятое. Отправиться в путешествие, пусть даже всего на один день. Шестое. Поехать за границу в одиночку. Покинуть страну, сменить обстановку. Пока-пока. Седьмое. Сходить на пилатес. Восьмое. Испробовать странную мочалку, которую купила в корейском спа. Девятое. После мочалки очень долго смазывать тело успокаивающим сливочным лосьоном. Десятое. Зажечь благовоние, понаблюдать, как оно исчезает. 11. Шалфей. В любой форме. Жечь, класть в чай, использовать как приправу к баранине. Шалфей. 12. Открыть маленький подарок, даже если сама его себе упаковала. 13. Пропотеть в сауне. 14. Медленно нанести макияж в клубах дыма от благовоний. 15. Приготовить вкусняшку, добавить в блюдо травы, сварить суп с нуля, провести время на кухне, делая роскошный обед для одного. 16. Приготовить менее роскошную вкусняшку из пакета, но очень этому порадоваться. Я про тебя, готовая смесь для торта фанфетти. 17. Поставить в спальню свежие лилии. Свежие лилии, ребят! 18. Добавить морскую соль фирмы Малден во все, включая шоколадное мороженое. 19. Послушать звук дождя. Версия из iTunes прекрасно подойдет. 20. Постоять под дождем, промокнуть и вернуться в помещение, чтобы согреться. 21. Почитать «Нью-Йоркер». Почитать «Нью-Йоркер» в ванне. Слегка влажные страницы. Что может быть лучше? 22. Цветочки. Все с цветочками, повсюду. Просто поискать цветочные узоры в интернете. 23. Пойти в шикарный бар, посидеть одной и заказать коктейль Old Fashion и почитать. 24. Потанцевать одной. 25. Пойти в поход и хорошенько устать, зайти дальше, чем собиралась. 26. Проехать на машине по шоссе вдоль Тихого океана, чтобы холодный воздух врывался в открытые окна, а Джейзи орал в колонках. Безответственно врубить печку на полную, чтобы чувствовать, как холодный воздух смешивается, блин, с теплым. 27. Провести время с сестрой. Ну ладно, поговорить с ней по телефону, если возьмет трубку. 28. Вырезать и клеить с помощью резинового клея. 29. Музыка. Слушать музыку. Рисовать каракули под музыку. Сидеть в облаке музыки. 30. Париж. Достаточно просто смотреть фотографии. Достаточно просто думать про Париж. 31. В миллионный раз перечитывать Элоизу или «Места, где ты не бывал». 32. Купить подарок подруге. 33. Сходить в музей, любой музей, и в этом музее подремать. Серьезно, попробуй, это прикольно и страшно. 34. Что-то написать. Можно даже список вещей, которые поднимают настроение.